Истолкование кокоса. Двойные кроваво-красные двери распахиваются, пронизав якобы сквознячком много раз переработанный тропический воздух, и в них входит еще один потный иностранец. Консьержи, уборщицы, мальчики на побегушках на миг поднимают глаза и тут же снова впадают в обычное для резервной обслуги дремотное оцепенение. «Очередной любитель кокосов», — думают они. Весь этот день тут появляются десятки прибывающих со всех концов света иностранцев. Первые, за много часов до назначенного времени, люди все как один богатые, видные члены общества, не из тех, кто обычно сидит в вестибюле, дожидаясь неизвестно чего. Во всяком случае, в здешние обитые светло-зеленым велюром кресла из нержавеющей стали такие садиться не станут. Они поглядывают на облекающие их запястья часы, очень похожие на подделки, какие продаются по всей Индонезии, да только стоящие в сотни раз дороже. Поигрывают золотыми и серебряными цепочками запонок, подарками деловых партнеров или оставленных дома жен. Лучший способ подстегнуть время. И все, даже те, кто страдает алкоголизмом, остаются решительно трезвыми. Конференц-зал расположен в отеле Джакарты, именующем себя гостиницей мирового класса. Разумеется, этим людям известно, что любой отель, полагающий необходимым извещать о своей принадлежности к мировому классу, к таковому не относится. Да и мелкие фопа, примечание «оплошность» французский, в буклете отеля выдают его. Орфографические ошибки, нелепые прописные буквы, упоминание об аутентичной атмосфере и эффективной зелени рисовых чеков, окружающих архитектуру отеля в стиле античного храма. Впрочем, для приехавших сегодня мужчин, даже для тех, кто и сам проектирует гостиницы или владеет ими, все это значения не имеет. Как не имеет для них значения и то, что в гулком спортивном зале отеля «Магдалая» отсутствует привычное им удобство, что вода в плавательном бассейне насыщена хлором и неподвижна, и что снаружи в мреющем зное копошатся по сеткам теннисных кортов бог весть какие жуки. Мужчины прибыли сюда не за тем. За сладким развлечением, коего на земле нигде больше не сыщешь. Уникальные ритуалы индонезийцев, увольте. Они съехались не для того, чтобы увидеть разыгрываемые заново древние сражения, дуэли на бичах, подстегивающих воинов-барабанщиков, погребальные празднества. Все это они уже видели. На фотографиях в журналах, которые им выдали в самолетах по дороге сюда, и то малое любопытство, какое они питали к этим делам, вполне уже удовлетворено. Эти мужчины съехались и не ради купания в Паданг-Бай, или плавания с аквалангом на Комодо, или серфинга в Гранд-Джагане. Люди они в большинстве своем не так, чтобы очень здоровые, полноватые, 50 слишком лет, одетые в дорогие просторные костюмы и белые сорочки, на которых уже поблескивают кружки из кристалликов средства от пота. У многих имеются жены, обожающие таскаться по храмам и обливаться потом под солнцем, однако жен они оставили дома. В Лондоне, Нью-Йорке, Монреале, Мюнхене, Вене, Токио, Мельбурне и многих иных городах. Некоторые привезли с собой фотокамеры, просто потому что привыкли ездить за море с камерами, или, может быть, жены не позволяют им выходить без камер из дому. Фотокамеры эти останутся неиспользованными, потому что никто не смеет делать снимки во время презентации мисс Сейдхона. Да в этом и смысла особого нет. В конце концов, восторг свой на пленку не заснимешь. Высоко на стене конференц-зала закреплена элегантная камера наблюдения, направленная не на пурпурный простор ковра, на котором вскоре объявится мисс Сейдхона, но в зал. Камера поворачивается слева направо по хорошо смазанной ленивой дуге, точно змея, наполовину дремлющая у неотмеченной особым кипением жизни дырки в земле. Глянцевитый темный глаз ее поблескивает всякий раз, как она, медленно двигаясь на шарнире, ловит свет свисающих с потолка сферических светильников. Светильники эти, зажженные, хоть в зал и проникает сквозь тонкую ткань штор свет полуденного солнца, сообщают сидящим здесь людям двусмысленную яркость, желтя их примерно так же, как замызганная лампочка холодильника обесцвечивает недоеденные ломти ветчины или отправленные в отставку баночки с майонезом. Конференц-зал наполнен под завязку. Вернее, будет наполнен, когда те, кто курит снаружи, насытят кровь никотином. После того, как начнется презентация мисс Саидхона, никому и в голову земные их пристрастия не придут, пока же эти пристрастия еще демонстрируют прискорбную свою тиранию. Курево, жевательная резинка, щепотка кокаина, втягиваемая носом в похожей на сауну уборной. Кое-кого из них недавно рвало или поносило, тягость ожидания удается переварить далеко не всякому. Наконец сигареты тушатся, кишечники опорожняются, рты прополаскиваются и спрыскиваются отдушкой, лбы отираются, а затем все это утрачивает значение. Последние запоздавшие, впрочем, это слово неверное, потому что никто и на секунду запоздать не решается, и запоздавшие суть попросту люди, которые рассаживаются по местам не за час до начала, а всего минут за пять, смущаясь, вступают в зал, слепо кивая сообществу незнакомцев, в коем и им надлежит отыскать свое место. Никто не произносит ни слова, слышится лишь покряхтывание, разрешительные, с которыми отодвигаются в бок колени, пропуская мимо себя мужское грузное тело, да облегченные, когда ягодицы опускаются на зеленый бархат сидений и поддергиваются отглаженные штанины. Преувеличенных размеров часы на стене, чуть запотевшие от конденсата, тикают, подвигая стрелки, длинную и короткую, геометрическому месту условленной их встречи. Мужчины, сидящие в зале, не совершают попыток поговорить. Они словно и не видят друг друга, предпочитая следить за длинной стрелкой, близящейся к назначенной вехе. Очень может быть, что часы Магдалая врут. Во всяком случае, в сравнении с наручными часами мужчин, наиточнейшими приборами, которые с гарантией не теряют ни единой секунды в 10 миллионов лет. Но, впрочем, здесь это не важно. Подгонять, поторапливать, здесь нечего и некого. И никто из мужчин, даже те, которым обычно требуется унижать по дюжине подчиненных в час, не произносит за весь этот день ни единого слова жалобы. И вот, когда потные часы Магдалая сообщают, что время настало, из-за навешанной двери вестибюля появляется точно изваяние, выезжающее из люка башенных курантов, мисс Саидхона. С ожиданием покончено.